И пусть мой враг был намного опаснее того оленя, ведь, почуяв близкую смерть, он перестал сдерживаться и начал стремиться меня убить, а не подчинить, но победа должна была достаться мне. И когда я осознал близость окончания схватки, настала череда нового действия. Отрываемые куски монстра начали встраиваться в мою маску, давая ту картину, что хотел видеть Архимонд, и позволяя мне самому выдавать необходимые чувства и эмоции. Лишь ярость, ведь только это чувство испытывала тварь, но мне бы потребовались сотни лет практики, чтобы создать по-настоящему достоверную маску самому. Сейчас же создаваемая обманка могла провести даже опытного менталиста, даже Архимонда, пусть и при условии поверхностного осмотра. И к концу сражения мне удалось достичь нужного результата. Обессиленный, едва не теряющий сознание от усталости и боли, я был готов пройти проверку и прошел ее успешно. У Архимонда не зародилось и тени сомнения в удаче проведенного действия, впрочем, и сам осмотр был проведен им с ясно различимой небрежностью, после чего я был отправлен на лечение и отдых. Негоже столь ценному оружию погибнуть в первую же ночь, и мне позволили восстановить свои силы и наработать необходимые навыки. А работать было над чем? Первым являлось зрение. Магическое зрение имело множество преимуществ, ведь позволяло видеть даже сквозь стены, если, конечно, те не были специальным образом зачарованы. Также оно являлось по сути своей сферическим, и лишь я сам определял, как много требовалось увидеть. Однако были в нем и недостатки, и, надо сказать, было их достаточно, чтобы пожалеть о приобретении столь ценного дара. Первый вытекал из возможностей зрения. Смотреть на мир под таким ракурсом было невероятно сложно. Мозгу необходимо было время привыкнуть к новой обстановке, но вот только времени не было и приходилось привыкать на ходу. Вторым неудобством было весьма схематичное представление о мире. О красках я мог забыть навсегда, если только не прибегну к посторонним средствам. Мимика – это основное отражение чувств разумных, более было мне недоступным, оставив лишь неясные контуры. Также являлась проблемой дальность взора. С одной стороны, она могла быть невероятно велика, по крайней мере в теории, по тем знаниям, что я получал из памяти будущего. Вот только увидеть объект на расстоянии десятков километров я мог лишь при одном условии – он должен быть наполнен магией. В остальном мой взор ограничивался 3–4 сотнями метров при условии концентрации на одном направлении, и на дальнем расстоянии возможности различить хоть какие-то детали уже не было. Также результат не столь ли плохой, но вот хорошим лучником мне уже никогда не быть. Подобные размышления не добавляли радости, скорее вызывали ярость, но с ней я боролся проверенными методами, усиливая тренировки. Благо, отрабатывать надо было не только зрение, но и навыки владения доставшимся мне оружием. Не будь у меня памяти из будущего и обучения владению столь специфичным, никогда прежде не встречавшимся на Азероте оружием, на нужном уровне потребовало бы тысячелетия тренировок. Память же позволяла сократить это время в десятки раз, ведь каждое движение в его идеальном исполнении уже было запечатлено в моей голове, вот только даже нескольких лет у меня в запасе не было, а были лишь несколько недель, и потому каждую свободную секунду я проводил, отрабатывая удары до запечатления их в мышцах. И надо отметить, успешно. В те же моменты, когда усталость брала верх, а наблюдатели не присматривали за моим разумом, я обдумывал новую для себя ситуацию. В сущности, хоть меня и рассекретили раньше, но из полученной памяти я знал, что и в другой жизни не смог продержаться долго и оказался доставлен к Саргерасу уже на третью ночь после нашествия. Собственно, весь мой страх был связан именно с боязнью того, что история не повторится, и меня просто убьют, не став изобретать сложные интриги. Ведь в том будущем дары мне преподнес лично Саргерас, сейчас же он поручил это действо Архимонду. Видимо, подготовка к вторжению не позволила сделать все лично, или штурм Зинасшири должен был что-то изменить во взглядах падшего Титана. В сущности, это ничего не меняло, и оставалось понять, что делать мне в этой ситуации. Из полученной памяти я знал не так и много, ведь после подчинения меня артефактом воспоминания оказались размыты. О себе самом в этот период мне было известно от одной девушки, на долгие годы ставшей моим единственным собеседником и надзирателем в одном ключе. Майф, эльфийка, что пылала ко мне незамутненной ненавистью, чувством, что я пробудил в ней, находясь под контролем почившей теперь твари в глефах. Много мне было неизвестно, ведь сама Майф не стремилась рассказывать подробно, полностью уверенная в том, что я помню все и сам, но главным было то, что Илридан входил в отряд демонов, уничтоживших ее город, и лично убивал ночных эльфов. Что это был за город и когда именно произошло данное событие, неизвестно, однако было ясно, что и в этот раз сия чаша не минует меня, я вновь буду отправлен уничтожать города эльфов, те же или иные, неизвестно. Вот только теперь на мне не было ментального подчинения и потому смерть в том рейде найдут не жители королевства, а демоны. А для того, чтобы этого достичь, предстоит тренироваться усердней. Некоторым утешением для меня являлось то, что в результате ментального сражения и инициации Архимонда, я смог увеличить свой резерв маны, отчасти от введенных в меня потоков скверны, отчасти от по сути съедения той твари, что желала владеть моим разумом. Определенную роль сыграли и магические символы, что были нанесены мне на кожу. Я мог бы повторить их и сам, но лишь обладая скверной, да и ритуал этот был бы невероятно болезнен, а потому оставалось радоваться тому, что он позади. Все это вместе означало, что я по-прежнему уступал в магической мощи многим, но все же теперь мог сражаться и с по-настоящему сильными монстрами легиона. Что я знал о протекании войны в этот период? Почти ничего, но ключевое слово «почти», ведь мне была известна главная опасность, что подстерегала ночных эльфов, отрезание от источника вечности. Этот ритуал должен был быть проведен в ближайшее время и если его не остановить, Калдарай обречены на поражение. Но как это сделать? Действовать самому, найти помощь у Датримара, обратиться к Малфуриону? Я не готов был дать окончательный ответ на этот вопрос, а потому предпочел отложить его на время. Еще одним вопросом, что мучил меня все это время, было положение Миранны. Как я случайно узнал, эридары приступили к созданию сатиров из тех немногих пленных, что оказались в руках демонов после захвата Зинасшири. Использовали ли они приближенных королевы Асшары, я не знал, а потому боялся, что Миранна окажется в опасности еще большей, чем она была сейчас, ведь даже во мне не было уверенности в том, что удастся сохранить разум после такой процедуры, намного более корежившей разум, чем инициация скверной. Радовало лишь одно, Миранна была еще молода и лишь начало обучения и потому на нее должны были обратить внимание позже остальных. Вот только волнение это не отменяло, ведь я даже не мог в последние несколько недель навестить девушку, не хотел привлекать к ней внимание. Необходимо будет убедить Датримара в необходимости увести Миранну из дворца. Думаю, это окажется не столь ли сложно, он ведь действительно любил свою дочь и я уверен, готов был пойти на многое ради нее. Завершив очередную отработку ударов и едва держась на ногах, я понял, что дальнейшая тренировка не сможет дать ничего, кроме усталости, а потому направился прочь с полигона. Поднимался наверх я без особой радости, ведь каждый раз проходя по ступеням в направлении своей комнаты, я оказывался напротив окон и куда бы ни были направлены они, вид был одним и тем же, сожженная дотла столицей толпы демонов. Этот вид каждый раз наполнял меня ненавистью и желанием уничтожить проходящих мимо меня тварей. Сдерживаться удавалось с трудом, а в эмоциональном плане в особенности и лишь понимание необходимости дождаться нужного момента для мести останавливало меня. Однако сегодня я заметил изменения. По своей природе неорганизованная и тупая толпа низших собиралась в отряды, повинуясь ментальным приказам, а еще в стороне источника ощущались невероятно мощные магические колебания. Вопроса о том, что означали эти события, передо мной не было. Пылающий легион смог переправить достаточное число войск в Азерот и выступает в поход, при этом нанося упреждающий удар, перекрывая доступ к источнику у всех ночных эльфов, кроме тех, что расположились в замке. А это означает еще и то, что мое ожидание подходит к концу. Стараясь не спешить, я дошел, наконец, до своей комнаты и, убедившись в отсутствии наблюдения, достал из потайного хранилища несколько передатчиков. Мне во многом повезло, что демоны весьма небрежно отнеслись к проверке комнаты и не заметили их. Впрочем, само устройство этих артефактов было таковым, что они не излучали ману в пространство и именно поэтому были столь полезны, несмотря на ограниченность их применения. А факт того, что мой допрос ничего не выявил, заставлял твари легиона расслабиться еще сильнее. Допрос этот был проведен на следующую ночь после произошедших событий, и на нем я честно рассказал все, выставив именно Керантила причиной снятия ментального контроля кристаллов. Связь, что должна была поддерживаться между нами, была представлена мной в виде лучей света, что мне полагалось создавать в своей комнате в определенных последовательностях. К счастью, проверить всю ту чушь, что я наговорил на Трезиму, было невозможно, а сканирование моего разума стабильно освещало наложенную личину. К К тому же я старался как можно сильнее демонстрировать неадекватность поведения, регулярно взрываясь эмоциями ярости, гнева, жажды крови именно в те моменты, когда натризим начинал сканирование, и в том не было ничего подозрительного. Тварь в клинках должна была бы реагировать в точности так, как реагировал и я. И вот теперь мной было передано новое сообщение, что должно было известить Датримара о выступлении армии демонов, и оставалось лишь надеяться, что эта информация поможет Калдраим. А мой срок служения шпионом вскоре подойдет к концу. Не создан я для этого, не создан. Выполнив все, что было возможно в моей ситуации, съев откровенно мерзкий на вкус ужин, который стал еще хуже, после появления в моем теле скверны, я рухнул на кровать и мгновенно уснул. Новая тренировка была прервана еще в самом начале стражником скверны. Это создание настолько нагло прервало мои занятия, что не потребовалось даже искусственно создавать раздражение для поддержания образа. В результате по низшему ударила сначала неоформленная ментальная волна, а затем у его горла застыл клинок. Хотелось довершить движение, но этот поступок расходился с моей маской. Я должен был быть яростным, импульсивным, жаждущим крови, но все же управляемым, а значит, рубить своих не следовало, по крайней мере без видимой и понятной демонам причины. Повелитель уже Садирон приказал тебе явиться к нему, немедленно. Вот так и приказал, немедленно, решил оторвать меня от тренировки. Сдерживать гнев я даже не пытался. Несмотря на мой полный ярости голос, страж скверны не испугался. Впрочем, я не был уверен в том, что эти создания вообще способны испытывать подобное чувство. Вместо этого он лишь оскалился и произнес: «Знай свое место. Ты ничто в сравнении с повелителями ужаса, и когда они обращают свой взор на тебя, повиноваться надо сразу. Вот значит как. Мое положение понятно не только мне и высшим членам легиона. Даже стражи скверны знают о том, что я лишь инструмент в руках демонов и желают мне это продемонстрировать. С одной стороны, они могли быть правы в своей оценке, поставив меня на уровень ниже рядовых членов Пылающего Легиона. Однако стражи забыли, что инструмент также может быть очень опасен. Мгновенное движение, и не успевший ничего предпринять посланник распадается на две половины. Идиот, он даже не попытался уйти от удара, видимо, абсолютно уверенный в моей покорности. Быстрый взгляд в сторону еще нескольких стражей, что застыли у входа в полигонный вопрос, больше похожий на рык. Вы тоже хотите указать мое место? Если да, то скажите хоть слово, подайте хоть малейший повод. Губы сами собой расплылись в предвкушающей улыбке, а просящая, едва ли не умоляющая интонация заставила нервничать даже этих тварей. Не желаете? Тогда проводите меня к Дейрону и уберите эту падаль. Мой приказ был выполнен мгновенно, а я отправился к вызвавшему меня натризиму, попутно обдумывая последствия своих действий. С одной стороны, я лишь несколько минут назад думал о том, что не должен убивать членов легиона, так как порядочному шпиону стоит проявлять лояльность и управляемость перед командованием. Однако с другой стороны, поведение этого безымянного стража должно было принести в бешенство ту маску, что я надел на себя. Илридан должен был убить наглеца, а вот то, что после всего случившегося я отправлюсь к натризиму, покажет мою подконтрольность. Возможно, сейчас передо мной развернулась очередная проверка, в которой проверяли границы моего терпения. Вполне возможная ситуация, особенно если учесть, что на низших командованию плевать. Они сами убивают их в случае ярости, впрочем, не слишком часто, ведь рядовые демоны склонны в такие моменты оказываться вдали от начальства. А потому мой поступок, возможно, будет ими только одобрен, как образцовый для демона. Впрочем, чего таиться от себя. Не последнюю роль в моем решении имело простое желание убить как можно больше окружавших меня тварей, что ощущалось едва ли не каждое мгновение с момента, как я увидел, какими бедами для Азерота и моего народа обернулись их вторжения. Особенно же это чувство захлестнуло меня в момент инициации и с тех пор не отпускало ни на миг. Дальнейший путь до места, где меня ожидал натризим, прошел без неожиданностей. Вокруг мне открывался уже привычный вид множества демонов, что поселились во дворце наравне с Калдраим и Асшары. Ничего удивительного, учитывая то, что расстилавшийся за окном город с каждым днем все более разрушался лапами беснующихся тварей. Впрочем, демоны во дворце поселились относительно разумные, т.е., стражи скверны, натризимы, эридары и губители. В разумности последних я несколько сомневался, но их статус в легионе позволял им поселиться в комфорте. Надо отдать должное этим тварям, вели они себя относительно спокойно, Лишь губители оправдывали свою репутацию и уже успели убить нескольких стражей и эльфов из охраны. Стоит сказать, что один из демонов также оказался мертв, что уже вызвало ссору между Архимондом и Асшарой. Последнее я узнал случайно, подслушав разговор двух демонов, и эта информация вызвала настороженность, является ли королева в действительности настолько подконтрольной, как это казалось. Наконец, я оказался в просторной комнате, стены которой буквально светились от магии, что вызывало раздражение, ведь даже закрыть глаза я не мог, а повернувшись в сторону пола или потолка натыкался на все ту же искрящуюся магическую защиту. Подобное свечение являлось отличительной чертой всего дворца, и за две недели, что я использовал новое зрение, от раздражающего неудобства превратилось в явление, доводящее до бешенства. Намного приятнее в этом смысле казалась та подсобка, куда поселили меня и иных учеников. Ведь там магическое свечение было не столь интенсивным. В помещении, в которое я вошел, ожидали двое. Первым был Натризим, ничем не выдающихся способностей, что для любого обитателя Азерота означало смертельно опасный противник. Как и все иные представители его вида, он имел белую, словно мел, кожу и носил великолепные доспехи, что могли выдержать, возможно, даже удар моих клинков. По сути, эти доспехи были частью сущности этого существа, потому лучше их найти что-то было сложно. Отличить от других Натризимов, я его мог лишь синим отливом крыльев и металла брони, при этом цвет удалось различить лишь благодаря соответствующему магическому свечению. Второй обитатель комнаты был более интересен. Громадная тварь почти трехметрового роста, целиком закованная в латы, лишь голова его оставалась открытой, хотя я бы постарался скрыть настолько мерзкую харю, похожую на череп ящера, охваченный пламенем. Имея столь высокий рост, демон был еще и невероятно широк в плечах, в результате чего казалось, что эта туша едва помещается в комнате. И при всем при этом эта тварь была достаточно подвижна и даже избрала своим оружием кнут, с которым умела виртуозно обращаться. Об этом я знал из памяти, ведь не вспомнить столь примечательного демона было сложно. Хаккарпсарь – сильный и опасный демон, опасный не только своими умениями, но и способностью призывать десятки и сотни гончих к себе в помощь. А еще эта тварь известна тем, что во время первого вторжения убила большее число эльфов, чем иные, самые мерзкие твари, ведь именно ему было поручено совершать рейды по тылам королевства и обращать в пепел города. Его пытались убить неоднократно, но он неизменно ускользал в тот момент, когда над ним висела угроза смерти или же убивал своих противников. Опасный враг, сумевший пережить первое вторжение и участвовавший в третьем. Что-то мне подсказывает, что его смерть станет достойным окончанием карьеры шпиона, если только я справлюсь с таким противником. Илридан, ты становишься под командование Хаккара и обязуешься выполнять его приказы, ты понял? Дейрон требовательно посмотрел мне в глаза, и я почувствовал, как в разуме появился посторонний. Я все понял. Ответ был дан спустя несколько секунд борьбы с раздражением и яростью. В моем разуме столкнулись нежелание хоть кому-то подчиняться и верность легиону. По крайней мере, именно так все должно было выглядеть для Натризима. Завершил я внутреннюю борьбу внутренним согласием с приказом, подкрепленным изрядным недовольством от необходимости выполнять приказы клыкастого урода, Хаккара. Разумеется, думать настолько плохо о Натризимах не рекомендовалось. Ты сможешь вместе с Хаккаром утолить свою жажду крови и стать сильнее, если будешь слушаться его приказов. Столько, сколько под началом Хаккара ты не сможешь убить нигде, решил задобрить меня Натризим, и я послушно ответил в эмоциях и мимике радостным предвкушением. Выступайте немедленно, завершил свои наставления Дейрон, и Хаккар все так же в молчании поклонился, а затем, развернувшись, вышел из комнаты. Мне оставалось лишь последовать за ним, обдумывая, как убить эту тварь, и когда лучше будет провернуть подобное. О поклоне я благополучно забыл, не испытывал такого желания, да и карьера в легионе мне все равно бы не удалась. Примечание к части. Повелители ужаса, иное название Натризимов. Илридан по результатам инициации HTTP Имглин Крушов и маги PHP 665E5DF0575A7A02E48D417347E0C3B. Хаткар псарь хттп имглин прушов и маги пхп ит е 7 е 8 ец 2190 д 00 б 1 ц 1088 б 43637 е 7 а 20 б. Натризим дейрон хттп имглин прушов и маги пхп ит 9 д 4 б 75 д 4 ц 400 2090 ц 75 триллионов 674 миллиарда 394 миллиона 14 691 ц. Глава 10. Хаткар, очевидно, не любил откладывать возложенные на него поручения и потому, после приказа Натризима, сразу отправился в путь, даже не думая спрашивать о моей готовности немедленно выступить. Как результат, в этот поход я вышел лишь с самым необходимым, то есть со всегда носимым с собой оружием, и оставалось лишь мечтать о том, что еда найдется в пути и она не будет такой, какую предпочитают демоны, ведь то, что изготавливалось с помощью моей магии, уже смело можно было использовать как орудие пыток. Мысли были полны желания действовать, радостного предвкушения, но все эти чувства оказались вморожены в лед, когда мне открылась картина Зинасшри. В воспоминаниях еще жили изящные дома и радостные жители города, что встречали появление звезд на небосводе, и узреть то, что стало с городом теперь, оказалось невероятно тяжело. Под ногой хрустели осколки разбитого камня, а в воздухе все еще чувствовался запах гари. Обгрызенные кости и черепа лежали на разбитой мостовой. Шаг на миг сбился, когда взгляд выловил совсем маленькие кости, что явно принадлежали прежде ребенку. Осознание начало затапливать волна ярости, до определенного времени сдерживаемая потрясением. Они убивали детей. Да, я знал, что демоны поступали так, но одно дело знать, а другое – увидеть доказательства собственными глазами. Дети были для нас священны, их оберегали, а еще за них жестоко мстили. И даже тролли при атаке деревень предпочитали не трогать детей, зная, что воздаяние будет стократ больше совершенного. Но эти твари убивали всех без разбору, уверенные в своей безнаказанности. Они разрушили мой город, и теперь обугленные остовы домов стояли будто склепы, дома, что навеки стали приютом мертвых. Как же остро хотелось выхватить клинки и резать, убивать всех тех, кто был причастен к случившемуся, уничтожить всех демонов, что вторглись в наш мир. Руки невольно потянулись к оружию, но сдержаться удалось. Не здесь и не сейчас, необходимо уйти дальше, от иных демонов и тогда атаковать. И первым умрет тварь, что шла впереди меня. Пусть сдерживаться и удавалось, но ярость неотступно следовала на всем пути через город, порой заволакивая сознание кровавой пеленой при новой детали устроенной бойни. Чтобы не сорваться, я начал вглядываться вдаль, пытаясь увидеть то, что скрывалось за зданиями. И первым, что бросилось в глаза, стал вид на источник вечности. Мое зрение здесь продемонстрировало все свои возможности. К ним можно было отнести то, что, несмотря на вставшие на пути взгляда препятствия, я смог увидеть достаточно много для некоторых выводов. Если быть точным, мне удалось рассмотреть фрагменты невероятно мощного ритуала, что проводился у источника. В проводимом действии я ощущал как арканную магию эльфов, так и проклятую порчей силу демонов. К сожалению, увидеть что-то более подробно возможности не было, но уже полученные данные значили много. Мне было известно, что уже в ближайшие часы все ночные эльфы, за исключением приближенных к королеве Асшаре, будут отсечены от источника, и этим непременно воспользуются демоны. Схватка армий демонов и эльфов состоится в ближайшие дни, и если эльфы к этому моменту не получат назад силы источника, потери в битве будут ужасны, а быть может сражение и вовсе обернется для королевства крахом. Последний вариант был тем более вероятен, учитывая, что Датримар рассчитывал создать свою, независимую от Кинариуса армию. В перспективе это давало значительные преимущества, но сейчас делало две армии слабее одной единой. Из воспоминаний я знал, что Малфуриону каким-то образом удалось разрушить заклинание на источнике, однако сделал он это уже после того, как объединенная армия ночных эльфов и народов леса отразила ряд атак противника. Победа тогда досталась настолько дорогой ценой, что начать наступление удалось лишь спустя несколько недель, и в следующем сражении армия потерпела поражение. Правда, ни точных потерь, ни причин поражения в памяти не нашлось, что было неприятно, но требовалось с этим смириться, тем более, что история уже пошла по другому руслу, если Римар смог воплотить в жизнь свои планы. Ведь теперь армия, к созданию которой он приложит руку, будет стоять совсем не в том месте, где демоны встретили ее в виденном мной будущем, иметь иной состав и численность, да мало ли будет отличие от уже точно измененного будущего. Подводя итог увиденному, моей следующей целью было сорвать ритуал. Мое вмешательство необходимо хотя бы из-за того самого изменения истории, ведь теперь у Малфуриона могло и не оказаться причин срывать ритуал, да и уверен я, что смогу внести весомый вклад в эту диверсию. Но для начала следует разобраться с моим начальством. К слову о нем, едва выйдя за пределы города, Хаткар приступил к вызову гончих, используя для этой цели кнут. Мое зрение мало что дало к пониманию этого процесса. Я лишь понял, что демоны именно вызывались и при этом появлялись не из круговерти пустоты. Последнее, впрочем, было понятно. Портал, что соединил наш мир и мир демонов, требовал просто невероятно много энергии, что сейчас получалось от источника, а постоянное преодоление завесы, защищавшей Азерот от нашествия, должно было убить Хаткара раньше любого врага. Так что логичным было предположить, что гончие приходили из оставленной нами Зинасшири, или иного места Азерота, где они содержались. Остановился псарь на сотни тварей, и уже это заставляло задуматься. С одной стороны, гончие были не столь ли опасны, магией они не владели, действительно сильной защиты также не имели, так что на уничтожение одной гончей потребуется всего один удар. Но с другой стороны, эти твари являлись очень быстрыми, а еще прекрасно чуяли ману и были способны ее поглощать, отчего стая могла разрастаться до невообразимых размеров. Как результат, как только я начну творить заклинание, вся эта свора нападет на меня, и если Хаткар не будет убит за несколько секунд, это может стать проблемой. Меня могут просто задавить массой, когда искусство уступит под давлением усталости. Из этого стоило сделать вывод о том, что гончие должны были быть уничтожены первым ударом. Пускай Хаткар затем сможет призвать новых, для того, чтобы вызвать сотню, ему потребуется секунд 15, весьма значительное время в бою. Вот только как уничтожить всех этих созданий, что сейчас рассредоточились по округе, выискивая живых существ для пропитания, и при этом сделать это быстро. Рядом с Хаткаром крутилось едва ли 4 десятка, да и они распределились на пространстве в 100 квадратных метров. Для их уничтожения потребуется слишком много маны, что еще пригодится в дальнейшей схватке. Единственным выходом из этой ситуации я считал ожидать сражения. Если в походе рассыпание гончих по округе более чем уместно, то перед боем Хаткар должен будет собрать всех этих тварей в компактную кучу, чтобы создать мощный кулак. По крайней мере, такое представление было у меня, исходя из опыта схваток с силитидами и воспоминаний об атаках армий демонов. Выбрав, таким образом, момент для атаки, я постарался отрешиться от этой цели и внимательнее присмотреться к окружавшей действительности. Она отобразилась для меня в привычной, несколько схематической форме, с отсутствием мелких деталей, окрашенная в зеленоватый цвет, удобное в бою, но крайне раздражающее видение мира, что дало о себе знать, когда я покинул едва не полыхающий от вложенной магии дворец. Стоило ли говорить, что такое зрение не поднимало мне настроение, так же, как и вид, который оно демонстрировало. Демоны, что приходят в цветущий мир, уничтожают не только разумных существ, они несут смерть всему, что встречается на их пути. Это было известно мне из памяти, но сейчас представилась возможность увидеть доказательства своими глазами. В настоящий момент наш путь лежал через места, названные Вечным Лесом, край, известный далеко за пределами королевства и любимый моим народом. Такое название эта местность получила за то, что благодаря близости к месту невероятного скопления магии, деревья обладали здесь очень большой продолжительностью жизни, насчитывавшей даже не сотни, а тысячи лет. Могучие древа славились высотой и стойкостью к невзгодам, символизировали твердость и силу колдраев. Но такими они были до прихода в наш мир Пылающего Легиона. Теперь моему взору открывались проплешины, с иссохшимися, скрученными растениями, потрескавшейся землей и голыми ветками деревьев. Порой еще можно было рассмотреть листья, но становилось очевидно, что уже вскоре и они сдадутся на милость врагу, что не будет знать пощады. Печальное зрелище, хорошо показывающее, что Азерот в случае победы Легиона ждет только смерть. Впрочем, времени для того, чтобы всматриваться в проносящийся перед глазами пейзаж, не было. Хаткар набрал очень большую скорость и ни на секунду не сбавлял темп, придерживаясь одному ему известного направления. Полагаю, он следовал указаниям карты, что должны были получить командующие легиона, и сейчас мы держим путь в сторону конкретного города. Восстановив в голове изученную карту и попробовав сверить ее с выбранным направлением, я пришел к выводу, что этим городом являлся Киренор. Поселение по меркам королевства небольшое, насчитывающее несколько тысяч жителей, может меньше, а может и больше, точной цифры я не знал, так как не считал нужным забивать голову такими фактами. Нападать двум магам с поддержкой сотни гончих на столь крупный населенный пункт могло показаться безумием, но, во-первых, Хаккар всегда мог призвать подкрепление, а во-вторых, уже вскоре колдарай должны были лишиться сил, дарованных источником, а значит, стать на порядок слабее, не говоря уже о том, как подействует на них жажда магии. А потому выбор цели был оправдан, и если мое предположение верно, на то, чтобы добраться до этого города потребуется несколько дней, 3, возможно 4. Что ж, придется потерпеть. Время потянулось медленно и уныло. Мы бежали с постоянной скоростью, в абсолютном молчании, что не нарушали даже гончие, а мимо нас проносились деревья. Чем дальше мы удалялись от Зинасшри, тем меньше было видно следов порчи, а спустя ночь эти следы и вовсе исчезли. Прошла эта ночь под знаком короткого сна на голодный желудок, так как заставить себя съесть собственноручно созданную еду не удалось. Первый же кусок пищи намертво застрял в горле, а попыток создать что-то лучшее я предпринимать не стал, бесполезно. Как же наивен я был, когда полагал, что приготовить еду хуже не удастся. Однако следует признать, что к вечеру, после изнуряющей пробежки по лесу, все же удалось прожевать созданный хлеб и даже не отравиться при этом, что было списано на новую особенность моего организма. Настроение подобное положение вещей мне не добавляло, но оставалось с этим лишь смириться, ведь из еды в округе были лишь гончие, а я еще не настолько проголодался, чтобы попытаться их съесть. Вот убить. К слову, одну из собачек я встретил ударом кулака, размозжившего ей череп, за что удостоился злобного взгляда начальства. Впрочем, наказание вновь не последовало, что и понятно, огрызаться на голодного и злого мага не лучшая идея, и это понимал даже Хаккар. В свою очередь, его стая теперь стремилась держаться от меня на расстоянии, особенно после того, как я стал бросать на них почти столь же голодные взгляды, как они на меня. Следующая ночь повторила предыдущую, с той лишь разницей, что на нашем пути встретились несколько деревень, к счастью, пустых. Видимо, беженцы успели передать жителям известие об угрозе, и поселения оказались покинуты еще до прихода демонов. По крайней мере, следов крови видно не было, что оставляло надежду на лучшее. А на утро третьего дня мы прибыли к цели. Действительно ли перед нами был Киренор, я не знал, а Хаккар не спешил мне ничего сообщать. Внешне поселение напоминало обычный провинциальный город ночных эльфов, хотя не мне об этом судить, за свою жизнь я видел всего 6 городов, слишком мало, чтобы делать какие-то выводы. Этот был обнесен каменной стеной, что поддерживалось росшими вплотную к ней деревьями. Несмотря на уважение к арканной магии, помощью друидов не пренебрегали, стремясь в защите совмещать несколько видов искусства. Кроны деревьев располагались достаточно высоко и перекрывали вид на остальной город. Эти кроны несли в себе функцию защиты от стрел и, несмотря на свое происхождение, были достаточно хорошо защищены от огня. Как этого добивались друиды, я не знал, но деревья не слишком охотно загорались и могли сбрасывать при необходимости ветки, так что угроза сожжения города заметно снижалась. Каменные стены же были обрисованы рунами, готовые выдержать натиск противника. Вот только высота стен была лишь 4 метра, слишком низкая, для противостояния гончим, что имели все шансы вскарабкаться по ним за один стремительный рывок. Значит, доводить до подобного не стоит. На самих стенах было видно движение. Несколько десятков фигур, едва заметно светящихся магической энергией. У пары из них энергия была иной, и ее было больше, отчего можно было предположить, что эти ночные эльфы – друиды. Увы, но для защитников это число было совершенно недостаточным. «Пойдешь следом за гончими», – бросил приказ Хаккар глухим, надтреснутым голосом, после чего начал собирать собачек в общую кучу, при этом призывая новых особей. Я отошел в сторону, наблюдая за тем, как отряд Хаккара увеличивается в числе. Мешать ему не хотелось. Для изгнания главным являлась площадь поражения, а не число противников. Жаль только самого Хаккара, вряд ли им убьешь, разве возможно будет задержать на время. А потому пусть под атаку попадет как можно больше особей. Меж тем я чувствовал, как отпущенное для подготовки время подходило к концу. На поляне собралось уже более 1500 тварей, главная из которых стояла в центре и сейчас в очередной раз взмахивала кнутом. пора начинать, риск не успеть слишком велик, ведь гончие в любой момент могут разбрестись. Тело готово к бою и сознание привычно разгоняет свой бег. Его скорость значительно возросла после начала обучения ментальной магии, и это дает мне дополнительное преимущество. С головокружительной быстротой передо мной начинает формироваться каркас плетения. Невообразимо сложный, он повторен мной тысячи раз, и потому требуется всего 3 секунды на его составление и наполнение невообразимой волной энергии. На меня оборачиваются все, кто оказался на поляне, ведь все присутствующие здесь демоны чувствительны к восприятию магии, но это уже не имеет значения, ведь нужное мне время на подготовку прошло, и в следующий момент заклинание устремляется вперед. Я никогда не видел, каким представало это плетение для обычного взгляда, и сейчас мог наблюдать лишь его магическое проявление, пусть и более совершенное. Десятки тысяч тонких нитей, наполненных как арканной магией, так и магией скверны, всем тем, что теперь течет в моих жилах. Это заклинание было создано самим Илриданом в далеком будущем и оказалось одним из величайших его творений, так как, потребляя не слишком много энергии, создавало настоящую кровавую баню в месте удара. И я мог его применять, спасибо мне за это. Гончие распадались на сотни кусков, не успев сделать и шага в мою сторону, и даже щит, созданный Хаткаром, не спас его питомцев. Послушные воле мага нити обогнули преграду и ударили по тем, кто находился за ней. Жаль только сам псарь успел осознать угрозу и закрылся в куполе. От вида нарезанных на части демонов я испытал почти физическое наслаждение, ведь все эти дни только и мечтал о том, как выпотрошу этих тварей. И сейчас многие из тех, кто рвал на части моих сородичей, сдохли навсегда. Зрелище было прекрасным, но мешкать я не стал, понимая, что каждая секунда сейчас является залогом победы, и сразу после завершения первого плетения активировал второе, телепорт, появившись позади Хаткара. Наполненные магией клинки ударили в купол и успешно проломили его, вот только врага там уже не оказалось, в последний миг он ускользнул, прыгнув вверх и в сторону. Взревев от раздражения, рванулся следом, но сразу выяснил, что недооценил противника. Удар искрящегося молниями хлыста, брошенный в место, где я должен был оказаться спустя секунду, едва не развалившее мое тело, и ничего не оставалось, как уйти в сторону, что было плохим, очень плохим знаком. Ведь время с таким противником – самый важный фактор. Уже при приземлении я натолкнулся на нескольких гончих, и их уничтожение вновь потребовало от меня времени, всего несколько мгновений, но их было достаточно, чтобы вновь призванные твари бросились на меня со всех сторон. Поймав краем глаза Хаткара, я увидел, как он взмахом хлыста вызывает еще один десяток гончих, и осознал, что в этом бою от меня потребуется все мои умения, все мастерство. Чувство опасности приятно отозвалось в сердце, азарт схватки начал захватывать разум. Закрутив настоящий вихрь из стали, я устремился к врагу. Невероятно мешает в этом земля, устланная кусками тел монстров и пропитанная их кровью, но магия давала мне надежную опору, и потому эта преграда почти не замедляла продвижение к цели, что, к сожалению, не стояло на месте. Псарь был опытен и прекрасно знал свои сильные и слабые стороны, а потому неизменно уклонялся от ближнего боя, кружа вокруг меня и изредка награждая ударами кнута в моменты, когда я мешкал. И эта тактика работала. Несколько раз моя жизнь висела на волоске, и лишь прекрасная реакция и отверженные до автоматизма заклинания спасали положение. Трижды я применял телепорт, но каждый раз псарь был готов к этому, неизменно ускользая и натравливая свою стаю. Уничтоженным гончим не было числа, вот только такие потери врага хоть и радовали душу, но давали не слишком много, так как противники прибывал быстрее, чем удавалось их уничтожать. Вся эта ситуация разжигала бешеную ярость, заставляла выжимать все жилы в схватке. Вот только как бы я ни рвался к цели, добраться до Хаткара не удавалось, а гончих становилось все больше, и в какой-то момент эта мысль смогла достучаться до затуманенного сознания. Кристаллический купол, что не был использован мной уже десятки лет, разбросал обступивших меня врагов и подарил так необходимые секунды. А когда защита оказалась пробита, новая волна изгнания разошлась от меня во все стороны. Не столь ли большая поляна теперь была вся устлана кусками демонов, ведь на ней покоились уже около 300 особей, вот только новые гончие не заставят себя ждать, и требовалось действовать до их появления. Вновь я бросился на Хаткара и вновь не успел. Эта тварь ушла, как уходила и прежде, а вокруг меня появились новые демоны. И еще я услышал смех, безумный и радостный смех, что издавал объятый пламенем монстр. И этот издевательский смех поднимал из глубины все те чувства, что мной хранились в душе: боль, ненависть, ярость, желание рвать пришедших в наш мир тварей голыми руками. И пусть не оставляло ощущение того, как постепенно иссякает магия, что питала меня, как начинают болеть раны, слабые, почти царапины, но уносящие так необходимые сейчас силы, это с каждым мгновением все меньше имело значение, ведь здесь и сейчас я мог исполнить свои желания, сотнями убивать демонов. А поражение, разве это имеет сейчас значение, когда можно испить крови врага? Поймав себя на такой мысли, я едва не запнулся на шаге, что в моей ситуации могло стать смертельным, но равновесие удержал и разрубил на части рванувшегося вперед демона. Странные мысли, ведь умирать мне вовсе не хотелось. Вот только почему все происходит так, отчего вся магическая мощь, все искусства во владении одними из самых опасных клинков Азерота не смогли помочь, всего лишь оказавшись бессильными преодолеть численного превосходства противника. Самым печальным было то, что Хаткар определенно мог сбежать, у него были все возможности, вот только он был уверен в победе и готовился эту уверенность подтвердить. Впрочем, важен ли сейчас ответ на этот вопрос, если впереди смерть? Уже вскоре сражение перешло в кровавую бойню, где я застыл на краю разума, отдав всего себя ярости схватки. Ведь даже если это станет поражением, проиграть требовалось достойно. Сколько гончих было переправлено в Азерот? 1000? 10 000? Неважно сколько, сегодня их число сократится и притом значительно. Ярость в какой-то момент перешла в безумное веселье, я был счастлив, разрезая на куски нового демона, смеялся, разрубая пополам очередного монстра. Более в голове не было сомнений и тревоги, лишь упоение схваткой, за которой терялось даже то, что Хаткар более не смеялся и с ужасом смотрел, как раз за разом его питомцы падают под ударами демонических клинков. Великолепно. Пусть даже я умру, но в эту ночь сотни тварей сдохнут на этом самом месте. Магию я почти не использовал, лишь изредка рывком перемещался из безвыходного положения, да порой обычным ударом ветра откидывал наиболее настырных тварей. На сложные плетения не находилось ни времени, ни сил, ни, главное, желания. Изредка накрывшее меня состояние ослабевало, и тогда, словно очнувшись, я применял мощные чары. Повезло все же в том, что сам Хаткар слабо владел атакующей магией, а к его ударам хлыста вскоре удалось приноровиться. И благодаря этому я был все еще жив, хотя с момента сражения прошло уже несколько минут, невообразимо большой промежуток времени для схваток на столь высоких скоростях. Меня спасало то, что псарь не мог вызывать гончих постоянно. Во время перемещений, в моменты сотворения заклинаний гончие не появлялись, и потому их число было меньшим, чем могло бы, если б все обстояло иначе. Я и сам создавал такие ситуации регулярно, при каждой возможности прорываясь к Хаткару. Вот только все подходит к концу, и когда мной в третий раз было использовано изгнание, я почувствовал, что четвертый станет для меня последним. Радовало лишь то, что псарь более не излучал радости и не смеялся своим безумным смехом, вместо этого он излучал безумный, всепоглощающий гнев. Очевидно, что эти собачки были ему чем-то дороги, и в какой-то момент он осознал, что лишился слишком уж многих. Так или иначе, но по его горящим глазам я видел, что теперь моя смерть стала его главной целью, от которой этот монстр был не намерен отступать ни при каких обстоятельствах. Новый взмах хлыстом, и еще десяток гончих устремляются в мою сторону, а мне остается лишь крепче сжать клинки и броситься навстречу. Удивительно, но к тому моменту, когда мной в четвертый раз было использовано изгнание, противник оказался лишь в немного лучшем состоянии, чем я. Было видно, что движения его стали более тяжеловесными, и он уже не призывал десяток гончих, ограничиваясь 5 или 4. Жаль только, для меня и этого было достаточно. С трудом разрубая очередного демона, я чувствовал, как каждая мышца наливается усталостью, а боль прокатывается по всему телу, особенно остро ощущаясь во всех тех ранах, что были оставлены на мне. Все же мой навык обращения с двухлезвийными глефами был недостаточным, множественные огрехи вплетались в картину боя, и именно из-за этого сейчас я был в таком состоянии. Хотелось просто упасть и более не двигаться, но ярость на себя и своего врага не давала сдаться, и, поднимая глаза на Хаткара, я вновь бросаюсь на него, разрубая попытавшуюся преградить мне путь гончую. А затем мое зрение уловило невесомо скользнувшую фигуру за спиной псаря, и следом окрестности пронзил его переполненный болью крик. Неизвестный в доспехах ударил быстро и умело, и пусть противник остался жив, его промедления было для меня достаточно. Подскакиваю вплотную и, заблокировав взмах хлыстом одной глифой, второй наношу удар в незащищенную шею, вкладывая все силы в агонию. Не доверяя случайности, мой неожиданный помощник подскакивает вверх и наносит удар кинжалом, что испустил в момент касания яркую вспышку. А затем пылавший на громадной фигуре огонь внезапно опал, и массивное тело тяжело упало на пропитанную кровью землю. Впрочем, этого момента я не видел, разрубив на куски очередную гончую. Несмотря на жуткую усталость, я был собран как никогда, отлично зная, что значит расслабиться на последних мгновениях боя, да и было бы невероятно глупо умереть в шаге от победы, поддавшись расслабленности. И фигура в доспехах разделяла мое мнение, молниеносно расправляясь с ближайшими к ней созданиями. Одна из гончих даже попыталась спастись, осознав поражение, удивительное поведение для этих созданий, но оказалась убита мгновенно переместившимся напарником, что также умел использовать телепортацию. В свою очередь я, убив последнего из противников и обведя взглядом окрестности на предмет других врагов, прислонился к стволу дерева, бездумно уставившись в небо. Мог бы и вовсе закрыть глаза, если б не потерял веки. Еще лучше было бы опуститься на траву и заснуть, вот только я не мог это сделать, тем самым продемонстрировав слабость. А потому, уже через несколько секунд пришлось выпрямиться и посмотреть на подошедшего ко мне воина. Что-то в нем казалось мне знакомым. Массивные, тяжелые доспехи, в которых неизвестный передвигался невероятно стремительно и плавно, необычное оружие за спиной, так и не пущенное в ход. Спустя мгновение удалось опознать в нем чакрум, а затем до усталого сознания дошло, что, несмотря на свой немалый вес, эти доспехи принадлежали женщине, лицо которой я рассмотреть не смог бы, даже если б имел прежнее зрение, ведь его закрывал шлем с узким забралом. Я никогда прежде не видел никого похожего на нее и, тем не менее, память говорила мне обратное. Видимо, встречал ее в будущем, а в следующий момент сердце кольнула догадка. Меж тем фигура подошла на расстояние нескольких шагов и внезапно опустилась прямо на грязную от крови и частей гончих землю, а затем стянула с головы шлем, показав неожиданно молодое лицо, с горящими от азарта недавно прошедшего боя глазами. Так и не встав с колен, она проговорила низким, завораживающим голосом: «Я, жрица храма Илуны Майи в Песне Теней, благодарю вас за спасение моего города и его жителей. Скажите, что я могу для вас сделать и как хоть в малой части отблагодарить за ваш поступок». Примечание к части. Майев сражается в ближнем бою кинжалами, а чакрум, что изображен на всех картинках, связанных с ней, она будет использовать лишь на средних дистанциях. Если честно, оружие кажется странным. Применять в ближнем бою его будет сложно, да и кидать не слишком удобно, так что предположим, что такая форма позволяет пробивать магическую защиту противника, оттого и применяется. Также изменена причина, по которой Майя в свое время возненавидела Илледана, то, что по канону он чуть было не убил ее брата, слишком уж мало, для столь чистой, искренней ненависти, так что считайте, что случай, что произошел с братом Майя, всего лишь еще одна причина для мести. И да, имеется в виду, что этот город является ее родиной, но сам храм расположен в ином месте. За появление Майи в благодарность. Андрей 0287. Хаткар Псарь ХТТП Имглин Крушов и Маги ПХП ИТ 0326 Б69 ЯА 260 ББА 8 Б1 ЦЦ 18877 АЦ 3 А 3. Майи в Песне Теней ХТТП Имглин Крушов и Маги ПХП ИТ 8 ЯА в 3827 А 0 3764 Ц 10 Д 4 Ф 5 Б 620 А 0 ЦЭП 8 Б. Глава 11. Окрестности города Киренор, 16 день с момента вторжения демонов в Азерот. Первым моим порывом было заверить девушку в том, что ее роль в победе не меньшая, чем моя. Собственно, это было бы правдой, ведь без Майев я бы не справился. Она подоспела в самый критический момент боя и переломила чашу весов на нашу сторону. Однако слова не успели сорваться с языка, как неожиданная мысль пришла ко мне в голову, мгновенно изгнав туман усталости. Необходимо было обдумать все случившееся, и потому, попросив жрицу встать с колен, я извинился и, сославшись на усталость и необходимость осмыслить сказанное ей, попросил немного времени на ответ, которое и получил, в очередной раз удивившись спокойствию девушки. Итак, что же за вопрос встал передо мной? Если обрисовать его коротко, то звучал он так: почему это сражение было почти проиграно мной? Казалось бы, простой вопрос и простой ответ на него: я был слаб и потому не смог справиться с противником. Будь я сильнее, победа бы была на моей стороне. Однако правильный ли это ответ, ведь уже сейчас я являюсь одним из сильнейших магов и воинов своего народа. В будущем, конечно, стану еще сильнее, однако до будущего надо еще дожить, а что мне делать сейчас? Как реализовать все те цели, что стоят передо мной? Как стать тем, кто сможет что-то изменить в этой войне? А ответ предельно прост: если я хочу влиять на события, если нужно побеждать сильных противников, нужно не просто становиться сильнее, нужны сильные и верные соратники. Тот же Хаккар проиграл из-за того, что не имел поддержки в виде нескольких эридоров. Были б на его стороне чернокнижники, мои шансы победить стали бы значительно меньше. Так и я должен озаботиться нахождением тех, кто сможет прикрыть мне спину, и сейчас прямо передо мной стоит один такой кандидат. Вот только согласится ли она? Определенно у истории есть чувство юмора. Если у меня появилась возможность сделать своей соратницей ту, что в прошлой жизни более всего жаждала моей крови, но разве не стоит этим воспользоваться, учитывая то, насколько эта особа одарена? В той жизни она попила немало моей крови, причем ее таланты на почве диверсии и рейдерских операций не уступали ее же боевой мощи. Определенно, эта девушка стоит многого, и пора уже высказать свое предложение вслух, ведь пусть Майф очень терпелива, достаточно вспомнить 10 тысяч лет, проведенных на страже моей темницы, испытывать ее терпение я не хочу. Майф, позволь для начала представиться. Мое имя Илледан Ярость Бури, я бывший шпион в стане наших врагов, тела которых ты здесь видишь. У меня есть для тебя одно предложение, приняв которое ты сможешь покрыть свой долг, однако ты можешь от него и отказаться, и тогда я предложу тебе иную возможность отплатить. Но вначале, тебе необходимо узнать, что происходит с Азеротом, какая опасность над ним нависла. Ты готова выслушать меня? Майф лишь кивнула, не сводя с меня внимательного взгляда. Подробный рассказ ты узнаешь позже, сейчас же важным является следующее. Наш мир атакован существами, что не знают жалости и уничтожат все, не только разумных созданий, но даже природу и землю. Их победа будет означать гибель Азерота. Ты можешь увидеть и сейчас, что даже мертвые твари своими телами уничтожают жизнь, что подходит к ним слишком близко. Подтверждением моих слов была на глазах мертвеющая трава и кора деревьев, что не выдерживали крови демонов, а точнее содержавшейся в них скверны. Положение тем хуже, что демоны взяли под контроль королеву Асшару и ее приближенных. Лучшие маги ночных эльфов оказались в их власти, и я сам с невероятным трудом смог сохранить свой разум, пусть и заплатил за это зрением. Мне удалось предупредить об опасности ночных эльфов и иные народы Азерота, но враг слишком силен, и особую опасность представляют подобные твари. Я кивнул в сторону трупа Хаккара, и Майф вновь кивнула, подтверждая, что ее этот противник также впечатлил, по крайней мере именно так мной был понят этот жест. Я сильный маг и собираюсь вырезать тварей подобных ему, а также совершать походы на территорию врага, однако одному мне не справиться. И потому вот тебе мое предложение. Если хочешь отплатить, присоединись ко мне в этой безумной затее. Итак, каким будет твое решение? Я согласна, ответ Майв дала спустя всего несколько секунд, однако ее глаза говорили о том, что в правильности своих слов она не сомневалась. Ты, кажется, хочешь еще больше увеличить мой долг перед тобой, ведь предложил то, что мне более всего хотелось получить. На этих словах она лукаво улыбнулась. И раз ты мой командир, то какими будут следующие приказания? Задор и азарт в ее глазах мне определенно нравился, однако ответ был дан совершенно серьезно. Нам необходимо убедить жителей покинуть этот город. Он слишком близко к Зинасшире, и демоны обязательно придут вновь, тогда, когда нас здесь уже не будет. На это Майф лишь ответила согласием, пояснив, что и сама пробовала уговорить жителей уйти на запад после того, как ночные эльфы почувствовали отсечение от источника. В тот раз у нее не получилось, но она верила, что получится в этот. На этом мы и завершили наш разговор, направившись в сторону города. Когда я вошел в открытые ворота, то первое, что почувствовал, вымораживающее душу уныние и тоску. В городе не было слышно ни то что смеха и радостных криков, даже просто громкого разговора. Мрачная угрюмая тишина и потерянные в пространстве и времени эльфы, что напоминали призраки самих себя. Некоторые бродили по улицам, другие просто сидели возле домов, но у каждого из них был безучастный, устремленный в пространство взгляд. И открывшийся вид по-настоящему шокировал меня, ведь я знал лишь название этой болезни, но никогда не видел ее реального проявления. Жажда магии. Я не ощущал ее, так как до сих пор был подсоединен к источнику, как и все приближенные эсшеры. Хоть и помнил о действии этой болезни по доставшимся воспоминаниям, но реальность была совершенно иной, а потому открывшаяся картина произвела такое ощущение. Неужели лишение источника настолько страшно, что убивает само желание жить? Однако затем мой взгляд обратился на стены, и настроение мгновенно переменилось с сочувствия на злость. Ведь там, на стенах, также стояли эльфы, но только они не сдались, а наоборот были тверды в своем решении защищать родных до последнего вздоха. И такая стойкость вызывала уважение, в то время как вид остальных жителей лишь гнев и презрение. Вот только открывшаяся картина заставила меня по-иному посмотреть на проблему, и потому я попросил Маев провести меня к начальнику гарнизона. Вначале следовало заручиться поддержкой того, кто не упал духом, а уже затем пытаться достучаться до остальных. И таким эльфом был Мелькат, высокий и кряжистый, облаченный в тяжелую броню воин. Смотрел он на нас с тяжелым прищуром уставшего и от того раздраженного эльфа. Впрочем, все же рассмотреть в его глазах благодарность тоже было возможно, при должной фантазии. «Зачем вы ко мне пришли?» Голос был под стать взгляду и словам, определенно не предвещая прибывшим ничего хорошего. Однако мне на это было плевать. Мое настроение также было не лучшим, и причин тому было много: недавний неудачный бой, обстановка в городе и, главное, долгое отсутствие нормальной еды. А потому я легко подхватил заданный тон. Затем, что в будущем на месте этого города демоны планируют создать пепелище, и вы этому никак не помешаете. Мы будем сражаться до конца, рявкнул командующий, но все же в голосе проскользнула неуверенность, пусть и тщательно скрываемая. И умрете, унеся за собой жителей города. Сколько твоих воинов готовы были сражаться? А у скольких из них были накопители магии? Да они хоть у кого-то из вас были? К твоему сведению, с демонами только сталью сражаться можно лишь от отчаяния. Это очень живучие твари, и вы бы не смогли их остановить. А потому я тебе говорю, собирайте всех жителей и бегите на запад. Сейчас именно там спасение. Комендант приготовился ответить и даже набрал в грудь воздуха, но затем неожиданно весь как-то обмяк, утратив весь боевой пыл. Ответ его и вовсе прозвучал устало и обреченно. Они ничего не хотят делать, ни сражаться, ни бежать, просто безучастно ждут смерти, и сколь бы я ни призывал, не готовы что-либо предпринять. Было ясно, что говоривший не видел способа исправить положение и пребывал в тихом отчаянии, которое даже мое появление не отбросило. А это ты оставь нам. Уж поверь, мы сможем убедить их уйти. Просто подготовь своих воинов и, если есть возможность, собери жителей на главной площади. Как ни странно, Мелькат лишь кивнул и, не задавая более вопросов, отправился выполнять мою просьбу. Приказ. Должно быть, я был неправ в оценке этого эльфа, и грубил он лишь потому, что понимал плачевность положения города и его жителей. Это было хорошей новостью, ведь наше весьма сложное положение становилось хоть отчасти проще и с лояльным командиром гарнизона. Проверив состояние своего резерва, я в который раз осознал, что он по-прежнему не дает мне возможности телепортации, тем более со спутницей, а значит, следовало подождать. «Подождем с пользой», — подумал я и с этой мыслью обратился к жрице. «Маев, ты ведь как жрица имеешь опыт проповеди перед эльфами, сможешь выступить перед собравшимися и убедить их уйти из города? Я все же была и являюсь до сих пор не простой жрицей, а настоятельницей в храме Хаджире, а потому умею говорить, можешь в этом не сомневаться», — с легкой улыбкой ответила девушка, но, кажется, вопрос ее задел, быть может, она вспомнила свою прошлую неудачу. Тем не менее к площади она пошла уверенным шагом, своим видом резко выделяясь на фоне жителей города. Мы не спешили к намеченной цели, но все же достигли ее достаточно скоро, чему виной были малые размеры города. И там заметили, что Мелькат времени зря не терял и уже сейчас напротив деревянного помоста, явно бывшего работой друидов, начали собираться эльфы, и чем больше проходило времени в ожидании, тем значительнее становилась толпа. Не обращая на пришедших внимания, мы прошли сквозь пока еще редкую и все столь же безвольную массу и поднялись на помост, причем я встал сзади и справа от Маев, посчитав такое расположение наиболее удобным в том случае, если придется взять инициативу в свои руки. А на то, что сказать речь потребуется, указывали все мои чувства. Прошло несколько минут в молчании, которое каждый использовал по-своему. Если Маев явно собиралась с мыслями и думала о том, какие слова ей следует использовать, то я пошел по иному пути, внезапно вспомнив о том, что магия имеет множество проявлений и самые разные возможности для использования. И, помнится, некоторые из них прекрасно подойдут в моей ситуации, нужно лишь вспомнить соответствующее плетение. К счастью, те заклинания и прежде вызывали мой интерес и потому запомнились, в связи с чем уже спустя несколько минут я готов был их применить. Впрочем, сначала следовало послушать Маев, возможно, я сомневался напрасно, когда услышал о ее опыте проповеди, явно не подходящим в данной ситуации. Будущее покажет, и это будущее уже наступило. Жители города Киренор, начала свою речь Маев, хорошо поставленным, глубоким и возвышенным голосом, а я окончательно пришел к двум выводам. Первое – это то, что жрица никого не убедит, просто потому, что выбрала не ту интонацию, увещевания и возвышенные призывы здесь не помогут, а второе – с названием города ошибки не произошло. Настали тяжелые времена, и зло пришло в наш мир, мерзкие твари ворвались в Азерот, отрезав ночных эльфов от источника, но не следует впадать в уныние, ведь Илуна заботится о своих детях, и в час, когда надежда на спасение казалось исчезла, она прислала помощь в лице великого воина и мага, имя которому Илридан, рука жрицы повела в мою сторону, а мне не оставалось ничего иного, как коротко поклониться, однако не следует испытывать терпение богини, ибо она помогает лишь тем, кто сам готов бороться за свое будущее и отводит свой взор от тех, кто не желает принимать ее даров, и не готов сражаться. Как сказано было в сказании о Бенире, более я не прислушивался к словам Маев, полностью подтвердив свое мнение. Жрицы и луны слишком давно закрылись в своих храмах, слишком далекими они стали от простых эльфов и сейчас не понимали, как следует говорить с колдраями, как повести за собой верующих. Неудивительно, что тирант возглавила жриц после катаклизма. Сыграла свою роль не только ее сила и отмеченность богиней, но и страсть, с которой она шла по жизни, вера в свою правоту и умение убеждать в своем мнении окружающих. Ведь не случайно, что за 10 тысяч лет так и не нашлось того, кто бы смог сместить ее с занимаемого места. Та же Маев это сделать так и не смогла. Вот и сейчас Маев говорила, но ее не слушали. В глазах собравшихся терялся тот немногий интерес, что был в самом начале. Незначительный, надо сказать, и на смену ему приходило прежнее безразличие. Окончание речи Маев, завершившееся призывом покинуть город, было встречено мертвой тишиной. Ни один из собравшихся не был готов идти на запад, и сама жрица в растерянном недоумении взирала на толпу, не понимая, отчего не смогла до нее достучаться. А вот в моем сердце бурлило иное чувство, ярость на жителей города. Если говорить честно, то я мог простить многие недостатки другим. Раздражительность или меланхоличность, грубость или ядовитая вежливость, глупость или любовь смеяться над глупостью других, эти и другие качества могли найти во мне оправдание, но вот один недостаток я не терпел. Безвольность, неготовность сражаться за себя и родных, подобное всегда вызывало и будет вызывать во мне жгучее презрение и ненависть, ведь такие эльфы словно болото, тонут сами и тянут за собой остальных. Вот и сейчас жители этого города тянули за собой в могилу тех, кто решился взять в руки оружие и все, чего они ждали, сочувствия и помощи. Что ж, они их получат.